Глава 19. Аомаме. Тайны, которые мужчинам не доверяют. «Little people?» — переспросила Аомаме как можно мягче, заглядывая ребенку в глаза. «А кто это такие, little people?» Но рот малышки Цубасы захлопнулся, а взгляд снова погас, словно то, что она пыталась озвучить словами, тут же высосало из нее всю энергию. «Ты их знаешь?» — спросила Аомаме. По-прежнему никакого ответа. «Это слово малышка произносила уже не раз», — сказала хозяйка. «Little people. Бог знает, что оно может значить». В самом словосочетании «little people» слышалось что-то зловещее. Всякий раз, когда оно произносилось, Аомаме будто слышала далекие раскаты грома. «Значит, это little people ее покалечили?» — уточнила Аомаме. Хозяйка покачала головой. «Этого я не знаю. Ясно только одно. Эти самые little people, или кто они там, означают для девочки очень многое». Положив на стол ладошки, Цубаса сидела недвижно, как статуя, и остекленевшими глазами глядела в одну точку перед собой. «Но все-таки, что же произошло?» — не выдержала Аомаме. «Экспертиза показала, что ее насиловали», — ответила хозяйка абсолютно бесцветным голосом. «Долго и многократно. Влагалище разорвано, шейка матки — кровавое месиво. Маленькую и несозревшую детскую матку разворотили огромным и твердым членом. Весь запас яйцеклеток полностью уничтожен. Как сказал врач, даже когда девочка вырастет, забеременеть ей, скорее всего, уже не удастся». Казалось, хозяйка сознательно вываливает эти леденящие душу подробности в присутствии малышки Цубасы. Девочка слушала молча, с абсолютно бесстрастным лицом. Только губы иногда чуть заметно подрагивали, словно пробуя что-то сказать, но в итоге с них не слетало ни звука. Как если бы она вполуха прислушивалась к рассказу о далеком и совершенно незнакомом ей человеке. «Но и это еще не все», — негромко продолжала хозяйка. «Даже если ее детородная функция каким-то чудом и восстановится, желание близости с кем-либо уже никогда не возникнет. Слишком жестоко с ней обошлись, и слишком много боли отпечаталось в ее памяти. Такие воспоминания стереть практически невозможно. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» Аомаме кивнула. Ее руки покоились на коленях. Она полностью себя контролировала. «Иными словами, яйцеклеткам, которые она в себе вырастила, больше нет назначения. Они уже...» — хозяйка перевела взгляд на девочку. «Абсолютно бесплодны». Понимает ли Цубаса, о чем идет речь, Аомаме не знала. Но, по крайней мере, выглядела девочка так, будто ее сознание находится где-то совсем в другом месте, в какой-то мрачной и тесной комнате, запертой снаружи на ключ. «Конечно, я не хочу сказать, что рожать детей — единственное женское предназначение», — продолжала хозяйка. «Каждый сам решает, какую жизнь себе выбирать. Но если право на этот выбор у кого-то отнимают силой, такое прощать нельзя». Аомаме кивнула, ни слова не говоря. «Ни в коем случае нельзя», — повторила хозяйка. Ее голос слегка дрожал. Было видно, что ей все труднее сдерживаться. «Девочка явно сбежала. Откуда и как, неизвестно. Идти ей некуда. Только здесь она в безопасности». «Но где же ее родители? Неизвестно?» Лицо хозяйки перекосилось, а пальцы нервно забарабанили по столу. «Где ее родители, нам известно. Но именно они во всем виноваты. От них-то она и сбежала». «Вы хотите сказать, что отец и мать допускали, чтобы кто-то насиловал их 10-летнюю дочь?» «Не просто допускали. Сами отдавали ее насильнику». «Да как же такое?» — выдохнула Аомаме. Дальше слов у нее не нашлось. Хозяйка покачала головой. «Кошмарная история. Ни забыть, ни простить такое невозможно. Но разобраться с виновными, как положено, в данном случае не удастся. Здесь мы имеем дело не с обычным домашним насилием. Осмотревший девочку врач хотел сам обратиться в полицию, но я его упросил этого не делать. Лишь потому, что мы давно знакомы и удалось его убедить». «Но почему?» — удивилась Аомаме. Что в данном случае мешает обратиться в полицию?» «То, что сотворили с этим ребенком, переходит все границы человеческого поведения. По идее, эту историю необходимо придать самой широкой огласке. Это тяжелейшее уголовное преступление, и с преступником должен по всей строгости разобраться закон». Ао Маме заметила, как тщательно хозяйка подбирает слова. «Однако представь, заяви мы сейчас полицию, что конкретно они смогут предпринять? Как видишь, сама девочка не говорит практически ни слова. Что с ней вытворяли, кто именно, при каких обстоятельствах, объяснить она не в состоянии.